216. Напряжение физическое нужно оставить, ибо нельзя метлою играть на скрипке. И кроме того, каждый смех повлечет смятение ближних слоев атмосферы. Когда сердце пылает, оно как колокол звучит на дальние расстояния. Редко можно слышать хохот йога, ибо радость его не в раскатистом смехе, но в наполнении сердца. Именно радость есть особая мудрость не только по существу, но и по внешности.